Три шахра спустя. Это была одна из расписанных Астерсом пещер. Серо-зеленые стены, утопающие в темноте потолок и слоистый пол, на котором разбили лагерь норды. У стены отдыхали керсы, а на расстеленной лежанке мирно спала Тинара, укрытая по самые острые ушки теплым одеялом. Вкусно пахло жареным мясом и дымом. Слышались приглушенные разговоры, чей-то тихий смех, Ивана. Я даже не взглянула на девушку, чтобы убедиться. Мысленно отмечала запахи, звуки, расположение фигур и прочее. Но все это шло фоном. Я искала взглядом Йена, искала и не находила. И это заставляло нервничать. «А где Таш?» Резанул по ушам громкий окрик брюнетки. Но я не обернулась. Лишь чуть поморщилась, дернув ухом, левым, наиболее чувствительным и восприимчивым к неприятным звукам. «За ним отправился Ким». Услышала за спиной спокойный голос Эрикера и мысленно его поблагодарила, что взял огонь на себя. «Йен, но где же ты? Где?» «Уснул он, Лер». С нотками сочувствия проговорил Кирсай, незаметно подошедший ко мне. Тронул за плечо, пригладил рукой мои волосы и вдруг в каком-то шальном порыве сгреб меня в охапку, крепко прижал к себе и, поцеловав макушку, шепнул. «Как же я рад тебя видеть, мышка!» «И я рада. Но где спит Йен?» Говорить не пришлось, Норд понял все без слов. Поставил меня на ноги, отстранился и, взяв за руку, повел в смежную пещеру, где были расстелены несколько лежанок, и большая их часть пустовала. Занятыми оказались только две. На одной в наглую развалился рыж, а на второй, неловко подтянув к себе больную руку, лежал мой медведь. И в паре метров над ним оранжевым солнышком парил Лааш с сонным выражением на мордочке. «Иди». Кер легонько подтолкнул меня, от чего-то застывшую на месте, и виновато пробормотал. «Только Рик ему укол сделал, успокоительный. А то он тебя спасать все рвался, а ему же с такой рукой нельзя, вот и...» «Ты не переживай, он так-то в порядке, просто спит. Если не добудешься, приходи к нам, Ева как раз ужин приготовила. Проснется рыжий, тогда и пообщаетесь». Норд еще что-то говорил, стоя у меня за спиной, но я больше его не слушала. Разделявшая нас несколько шагов пролетела на одном дыхании, резко остановилась перед спящим мужчиной, медленно опустилась на колени и осторожно, едва касаясь кожи, провела дрожащими пальцами по его щеке, лбу, по каждому из знакомых наизусть бугорков рогового нароста, по огненным волосам, припорошенным серебром седины, и по острому краю серого уха, которое слабо дернулось, реагируя на прикосновение. «Да», — раздалось над моей головой. «И не здрасте вам, ни до свидания. А я-то думал, ты меня любишь», — нарочито обиженным тоном заявил элементаль. «Очень люблю». Я улыбнулась, но оторвать взгляд от своего тамана так и не смогла. «Вижу я, как и кого ты любишь», — проворчал дух. «Мне сказали, что он погиб». Зачем-то пожаловалась я спустившемуся ниже огоньку. «Соврали», — озвучил он очевидное. Я не верила, но... Теперь мои пальцы перебирали пряди мужских волос, которые почему-то начали расплываться. «Ну, Лерка, кончай сырость разводить!» Облетев меня так, чтобы зависнуть напротив лица, потребовала аж. «Жив он, зуб даю жив, и здоров, как бык, спящий». «Врёшь ты всё!» — улыбнулась я, смахивая с глаз предательские слезы. «Почему это?» — возмутилось огненное солнышко. «А потому что нет у тебя зубов!» Взглянув на него, с трудом подавила желание погладить тоже. А хотелось очень, но опасность обжечься остановила охвативший меня порыв нежности. «Хм, ну если только про это!» — сдался элементаль, улыбаясь в ответ. «У, Лер! Как же мы все переживали, когда тебя Урна похитила! Йен Эрикеру морду набил, Рик ему... А, неважно!» «А почему они подрались-то?» Вспоминая кадры из видеоролика, спросила я. Рик испугался, что мой таман попадет в лапы Ред, как Таш, и уж его-то она точно прикончит. «Ты умная девочка, быстро соображаешь!» Похвалил элементаль и тут же с гордостью добавил. «Всегда это знал!» Он расправил огненные лучики, похожие на тонкие язычки пламени, и от этого словно увеличился в размере. Не зря тебя выбрал. Позер. Мои губы снова расплылись в улыбке, а незанятая шевелюрой Йена рука смахнула щек очередную порцию соленой влаги. Скосив глаза, я посмотрела на громко посапывающего Керса и улыбнулась еще шире. «Как же я вас всех люблю, мои рыжики!» выдохнула сквозь вырвавшийся из горла всхлип. «Больше всего на свете!» И услышала тихое. «Лера?» Я замерла, затаив дыхание. Сердце сжалось на миг, чтобы тут же забиться сильнее. «Милый мой, хороший, единственный, родной! Очнулся? Нет?» Закусив от волнения губу, я всматривалась в лицо Норда. Сдвинутые к переносице брови не позволяли вертикальной морщинке на лбу разгладиться. Веки беспокойно подрагивали, но не поднимались. А губы едва заметно шевелились. И я, выпустив из плена его волосы, склонилась ниже, чтобы услышать, что он говорит во сне. Но, не сдержавшись, коснулась его рта поцелуем. Легким и нежным. А еще до безумия сладким. Чтобы почувствовать своего мужчину, украсть его выдох, убедиться, что все это мне не пригрезилось, а потом медленно отстраниться, позволяя ему спать дальше, потому что... «Йен!» — взвизгнула от неожиданности, когда Таман притянул меня к себе здоровой рукой. «Тебе нельзя, ты... ра...» И запнулась, сдавшись на милость рыжего победителя. «Маленькая моя!» — шептал Норд, покрывая жадными поцелуями мое лицо. «Живая? Живая!» «Ха!» — раздалось сверху. «И этот туда же!» Но мы не обратили на Лааша никакого внимания, занятые друг другом. Время словно остановилось, и мир вокруг перестал существовать. Были только он, я и сорвавшиеся с катушек чувства. Через месяц. «Надо традиционную башню соорудить!» убеждала оппонентку, вооруженная гребнем Янина. «А я говорю, не надо!» Стояла на своем Тинара, потрясая бело-синими шелковыми лентами. «Уиль слишком короткая для этого громоздкая жуть и стрижка». «В прошлый раз еще короче была, и ничего». Не сдавалась темноволосая Лефа. «Отдай ленты, Тинка, а то я тебя я». «И что же ты меня?» Пакостно улыбнулась моя сестренка, сдул с лица выбившуюся из высокой прически прядь. Мы с Лашем, крутившимся поблизости, заинтересованно посмотрели на брюнетку, ожидая угрозы, способную напугать мелкую. Янина открыла рот, закрыла, потом открыла снова и грозно рявкнула. «Я на тебя, Керсая, натравлю, вот!» Элементаль тихо фыркнул, а я вздохнула. Тина же напротив, вдохновилась. «Ха!» Насмешливо фыркнула наше белокурое чудовище. «Нашла кем пугать. Я этому коту давно обещала мышиную месть устроить. Так что давай, натравливай». И мечтательно так протянула. «Повеселимся». «Тинара, ну будь хорошей девочкой, а? Прекрати уже вредничать». Сменила тактику подружка невесты. «Дай мне эти итироваленты, и я заплету, наконец, и Леру, как и полагается в первый день гуляний. А то ведь опоздает на собственную свадьбу». И мстительно добавила. «Из-за тебя!» «Во-первых, не на свадьбу, а на помолвку», многозначительно заметила мелкое бестие, прижав к груди предмет их бурного спора. «А во-вторых, я сама сестру причешу». «А ты сможешь?» Недоверчиво прищурилась Янина. «Почему нет?» Надула губки блондинка. «Потому что маленькая, да?» Вопрос возраста в последние дни стал почему-то для нее больным. Стоило упомянуть, что до совершеннолетия ей еще 2 года, как у Тинки мгновенно портилось настроение и характер. В конечном итоге мы все решили эту тему обходить стороной и старательно делали вид, что относимся к малышке как к взрослой. «Потому что опыта у тебя нет», — нашлась с ответом брюнетка и в сердцах треснула гребнем по столу, за которым я, собственно, и сидела, подперев кулачком щеку. Пара деревянных зубьев сломалась, и, решив, что на сегодня жертв хватит, я громко произнесла в 3-й раз за период их глупой перепалки. «Девочки, не ссорьтесь!» «Да брось, Лер, пусть продолжают!» — подал голос, молчавший до сих пор Лаш. «А вось хоть эти подерутся!» — предвкушающе улыбнулся он. «Перебьешься!» — шикнула я на него, ничуть не таясь от девчонок, потому что этого больше не требовалось. По официальной версии, мы с Ташем стали жертвой магического воздействия, когда попали в Этировы кущи. И как результат, теперь он, впитав в себя силу Кахиндры, способен подчинять воду. Ну а я слышу элементалей. «Эх!» — вздохнул огненный дух, предусмотрительно отлетев от меня подальше. «Нет в жизни счастья! Только настроился на жаркую потасовку, а вы...» «Лаш!» — вздохнула я. «Идея с женской потасовкой становится у тебя навязчивой». «Это потому, что она до сих пор не реализовалась», — пожаловался он, и я, не сдержавшись, насмешливо фыркнула. «Элера, будь серьезней», — пожурила меня темноволосая Лефа. «Прекращай болтать с тем, кого мы не слышим, и скажи уже своей сестре, чтобы отдала ленты», — потребовала она. «Ян», — я виновато улыбнулась ей, — «мне, конечно, очень приятна твоя забота и желание сделать все как надо, но знаешь, Тина права. Башня из лент — это, конечно, здорово, только у меня такое уже раз было. А повторение, сама понимаешь, не хочется. Не надо, чтобы Йен видел во мне чужую невесту. Сегодня я должна быть особенной, и только его». «Хм, и что ты предлагаешь?» — обреченно вздохнув, спросила Янина. «Дать попробовать Тинаре сделать то, что она придумала. А если получится не совсем празднично...» Слово «плохо» я исключила специально, чтобы не обидеть юную парикмахершу, жаждущую новых совершений на ниве моих волос. Я просто вплету ленты в две косы, и все. Девушка какое-то время молча переводила взгляд с моего мило улыбающегося лица на счастливую Тинкину мордашку и обратно. Потом махнула на нас рукой и, сказав, что пойдет, пока проверит, все ли готово в обеденном зале, ушла, но обещала вернуться. Ровно через один кишахр, который она милостиво выделила моей сестрице на воплощение ее идеи. Так, положив многострадальные ленты на стол, Тина радостно потерла ручки, взяла два новых гребня с разной частотой зубьев и, встав за моей спиной, торжественно сообщила. «Сейчас я буду делать из тебя невесту, достойную Идана Эль». Прозвучало угрожающе, но я сдержалась от позорного «А может, не надо?» Вместо этого мрачновато пошутила. «Главное, чтоб не Дана». «Это которого?» Не поняла мой черный юмор девчонка. «Он же того». «Ну, этот того», — передразнила я ее. «А вдруг новый явится с похожими намерениями?» «Типун тебе на язык», — ласково пожелала мне Тинара, используя одно из земных выражений, выученных ею за эти дни. Власть имущий жених, жаждущий руки, сердца и волшебной чаши наследниц семьи Ирс, так из этировых подземелий и не вернулся. Как поведали проводники, сопровождавшие его со свитой, младший Дан, вероятнее всего, стал жертвой огромной синей орны, напавшей на их отряд в компании с несколькими особами помельче. При этом охотилась трехглавая зверюга исключительно на Дана и его стражу. Норда же отделались синяками и парой переломов. А вот остальным досталось по полной программе, хотя многие и выжили. Но Адан просто исчез. В пылу сражения с зубастыми ящерами его банально упустили из виду. И только потом уже нашли кое-какие обрывки одежды и окровавленный фамильный меч. Гигантская орна, к слову, тоже свалила с поля боя. Отсюда и выводы, что ушла она, мол, не одна, а с высокородной добычей. После этого в подземные лабиринты было отправлено еще несколько поисковых групп, но все они вернулись ни с чем. И будущий правитель шестой Дандрии был официально объявлен пропавшим без вести. Там же, под горным массивом, нашла свой приют и пресловутая чаша Атавии. Правда, ее не утопили в реке, как планировалось делать Тинара, а замуровали в скале стараниями Мины. Но, если честно, я сильно сомневалась, что она до сих пор там лежит, будоража аппетиты охотников за сокровищами, как мифический Грааль. Скорее всего, Рик или Кайр, они уже позаботились. Как позаботились и о младшем Дане. Как-то я спросила у Эрикера, жив ли наш стенный кошмар. На что мне уклончиво ответили, что шестая Дандрия, с которой граничат горы, не останется безумного и сильного правителя. В подробности я не вникала, да и к чему. Похищение с помощью орн — схема знакомая. И куда доставляют похищенных, мне тоже известно. А вот что дальше с ними делают? Тут есть варианты. А спорить с теми, кто взял на себя задачи богов, — последнее дело. «Ну что, готова?» Расчесав меня, сказала Тинара. «Приступай!» — дала отмашку я и смежила веки, намереваясь насладиться процессом. «Лаш!» — крикнула она. «Ползи сюда! «Щипцы нагреть надо?» «Щипцы?» — приоткрыв один глаз, нервно переспросила я. «Доверься мне, сестренка!» Мурлыкнула блондинка, любуясь нашими отражениями в большом настенном зеркале. «Я знаю, что делаю!» Действительно знала, особенно если учесть, что именно ей принадлежала идея перенести примерочную комнату в соседнюю с купальнями зону, чтобы пользоваться способностями элементалей в деле наведения красоты. Воздух, вода, огонь, чем не фен, кран и кипятильник. Осталось только моей предприимчивой сестренке почаще вылезать из кирсарни, и будет у нас своя собственная парикмахерская с личным мастером. Янина была не права, сказав, что у малышки нет опыта. Остаточная память Ильвы, доставшаяся мне вместе с ее телом и по-прежнему иногда всплывающая в голове, свидетельствовала о том, что прически делать Тина любила с детства. Сначала куклам, потом служанкам. И почти никогда сестре. Что ж, настало время это исправить. Снова прикрыв глаза, я приготовилась наслаждаться процессом. У Милки были очень чуткие и нежные пальчики, которые шустро перебирали мои разделенные на пряди волосы, приятно поглаживая кожу. Под этот импровизированный массаж я едва не задремала, погрузившись в воспоминания последних недель. Что произошло после нашего возвращения в Стортхам? Да много разного. Йен почти полностью восстановился от ранений, за что я не раз возблагодарила ускоренную регенерацию меченых. Таш постепенно вспоминал свою прежнюю жизнь, но тем готовым на безрассудство парнем, в объятия которого я угодила, попав в этот мир, все равно не становился. Хотя, может, оно и к лучшему. Ведь именно из-за глупого порыва он в прошлый раз попал в плен Крет. Несмотря на то, что в его случае воедино сплавили души разнополых существ, особой женственности в молодом Норде не чувствовалось. А вот рассудительности и спокойствия, свойственных его водному элементалю, добавилось. И много. Новый Таш слегка напрягал всех только поначалу. Но не прошло и недели, как народ привык к его переменам и расслабился. Ну подумаешь, водной стихией управляет сам. Приятный бонус к нордовской внешности и хорошая возможность использовать этот дар в хозяйстве. Труднее всего в сложившейся ситуации было, как ни странно, Еванне. Даже Касриль спокойнее отнесся к изменившемуся сыну. Она же долго не могла привыкнуть. Или просто не хотела. В отличие от Тинары, которая без особых истерик приняла меня как свою сестру, черноволосая Лефа некоторое время сторонилась брата. Уж не знаю, что ее так сильно коробило в нем, учитывая, что память мужчины почти восстановилась, а изменения характера только пошли ему на пользу. Но общалась Ева с ним как можно реже. Хоть и продолжала являться в Стортхам под любым предлогом. То Йена проведать, то Тинку на очередной званый ужин пригласить, чтоб, мол, не забывала о статусе рильской дочки. То мне какую-нибудь гадость сказать. Куда ж без этого? Правда, уже не для того, чтобы обидеть, а так, по привычке. И в каждый свой приход она непременно оставалась на ужин, с которого демонстративно сбегала, стоило там появиться Илису. С третьего раза народ уже начал делать ставки на время ее очередного ухода. Ну а Норд, как по сценарию, шел за ней. И возвращался уже ночью, проводив нашу принцессу домой. В предпоследний визит я отловила ее в коридоре и прямым текстом попросила в будущем сваливать из столовой хотя бы после того, как мужик поест. А то Эния жалуется, что он возвращается дико голодный и устраивает набег на приготовленные к утру запасы. Брюнетка покраснела, сверкнула на меня своими черными глазищами, поджала губы и кивнула. Удивительно, ибо я была морально готова получить за такое заявление в глаз, поэтому и попросила Эйдара меня подстраховать. Забавно, но когда Ивана явилась с Тортхом снова, идиотской игры в догонялки больше не было. Да и надуманных причин для прихода в гости тоже. Зато был долгий разговор девушки с красноволосым Нордом за плотно закрытой дверью его комнаты, возле которой несколько часов наблюдалось подозрительное оживление. Мимо хоть раз прогулялись все ленивые, а те, кому не лень, прошли по коридору дважды, трижды или больше. И это не считая элементалей, невидимых вдали от напарников, но прекрасно слышимых всеми меченными. Бедняга Скилла хрип, требуя от любопытных собратьев, чтобы они кучковались по другую сторону каменной стены. Уж не знаю, какова природа нательных рисунков, которыми украшали свои творения 3G, но именно благодаря своему штрих-коду на копчике я могла слышать духов стихий. Независимо от того, активна метка или скрыта с помощью приборчика, подаренного Лин. Скорее всего, наши с Нордами символы были своеобразным радиоприемником, способным передавать один сигнал и ловить другой. То есть чем-то позволяющим слышать звуки, которые не улавливало ухо обычного Лефери. Точного ответа я так и не узнала, потому что при каждом визите Эрикера забывала его об этом спросить. Да и не так уж и часто нас навещал создатель Нордов, продолжавший прикидываться воскресшим меченым. А когда приходил, то все больше Грэм Риллю, дабы обсудить общие дела. Кайр же, представленный общине как наемник Ким, который якобы так же, как и Рик, работает на Фирсов, побывал в Стортхэме лишь однажды. Но сегодня, думаю, ситуация изменится, потому что 2G и Лин были торжественно приглашены на нашу с медведем свадьбу. Пятидневную, как и требует традиции Лафандрии. Даже гостевые комнаты для них подготовили. Что ж, надеюсь, будет весело. «Хватит спать, Иль!» Дернув меня за прядь, заявила Тина. Я резко распахнула глаза и уставилась на свое отражение. «Скоро уже поборница традиции явится и будет требовать перезаплести всю красоту в косички». «Не, не надо в косички», — сказала я, с удовольствием разглядывая сотворенную блондинкой прическу. «Спасибо, Тинара. Лефы такую не носили. А если и носили, я не видела. На земле же нечто подобное называлось французским водопадом. Голову мою полукороной обрамляла перевитая синими лентами коса, из которой на плечи каскадом спускались завитые щипцами локоны. Виски же украшали две тонких косички, продолжением которых были белые ленты, спускавшиеся до груди. На немного отросших за последние месяцы волосах играли огненные блики от горящих свечей и суетящегося рядом Лааша. «И тебе спасибо», — скосив глаза на элементаля, шепнула я. «Чего не сделаешь ради счастья молодых?» — пафосно произнес тот и, вздохнув, посмотрел на отложенные в сторону щипцы. «У тебя талант, малышка», — похвалила я сестренку. «Не хочешь открыть свое дело?» Тина одарила меня странным взглядом, чуть нахмурилась, а потом, радостно улыбнувшись, спросила. «И Лефери будут мне разрешать экспериментировать с их волосами?» Прикусила язычок я. Эдак сейчас договорюсь, что потом половина Стортхэма будет лысая ходить и злая в поисках меня. «Не знаю, Тина, но вышло здорово». Я тронула кончиками пальцев тугие черные локоны и счастливо улыбнулась. «Что-то Енина запаздывает», — бросив взгляд на песочные часы, проговорила сестра. «Гостей много, небось бабы ее к работе припахали», — ответил за меня Лааш. Но Тинара его, естественно, не услышала. Пришлось озвучить самой. Наверное, Лия с Милорой попросили ее помочь встречать гостей. «А и хорошо», — заявила блондинка, поправляя свою роскошную прическу. «Тоже, кстати, собственного производства. Я сама тебе помогу одеться. Вставай». Решив, что мелкая права и зря терять время не стоит, я послушно поднялась со стула и, сняв с вешалки верхнее платье из белого шелка, украшенного светло-синей вышивкой, надела его на нижнее темно-синее, в котором сидела. После этого за дело принялась сестра. Ее тонкие пальчики умело завязывали шнуровки на боках, груди и высоких разрезах до талии, в которых по нашей спортнихе задумке должна была мелькать нижняя юбка, расшитая по краю белыми узорами. Последним штрихом к образу невесты стал скромный кулон с лиловым камнем под цвет моих глаз. «Очаровательно», — резюмировала Тинара, отойдя на шаг, и я снова улыбнулась, чувствуя себя безумно счастливой. «Сегодня мой день, моя свадьба, с моим самым любимым на свете мужчиной. Я очаровательна, как бы самонадеянно это ни звучало». «Спасибо, малышка», — обняв накатившим порыве нежности сестру, шепнула ей. «Вы еще поплачьте для полного счастья!» — проворчала Аш, но я, шмыгнув носом, гордо от него отмахнулась. Вскоре явилась и Енина. «Ну что, девочки, собрались?» — с порога спросила она. Лефа была уже полностью готова к празднику, причесана и приодета в нарядное платье бледно-голубого цвета. Видать, поэтому она и задержалась. Смерив ее оценивающим взглядом, моя юная парикмахерша пробубнила что-то типа «я бы уложила по-другому». И, стянув с вешалки заранее принесенный сюда наряд, занялась собственным преображением. Платье, туфельки, вечерний макияж и серьги с рубинами. Цветом Тинары в этот день стал бордовый. Он эффектно контрастировал со светлой кожей и серебристыми волосами девушки, хоть делал ее зрительно старше. Впрочем, этого маленькая бестия небось и добивалась. «Как же все-таки долго вы копаетесь!» — вздохнул заскучавший элементаль, наблюдая за нашей троицей. «А тебя сюда никто насильно не тянул», — сказала я, подправляя черную подводку под левым глазом. «Я могла бы и другого огонька для разогрева щипцов пригласить. Сам навязался, так что терпи». Дух еще немного повздыхал перед зеркалом и затих. Но стоило нам направиться к выходу, как он страдальчески простонал. «Ну, Лера, на кой тебе столько завязок на платье-то? Сбоку, спереди, даже сзади. Йен запарится расшнуровывать ночью». «Ему и не придется. Традиция — это тебе не пустой звук», — хихикнула я. «Свадьбу надо прочувствовать, чтобы запомнилось. Так что пусть ждет брачной ночи. Аж 5 дней». И, подхватив девчонок под руки, выскочила за дверь. «На черно-белом платье завязок нет», — крикнула, обернувшись. «Зато пуговиц! У-у-у!» Летящий следом Лааш картинно закатил глаза и демонстративно плюнул огнем. А я рассмеялась. «Нервная, наверное. Ведь сегодня моя помолвка, послезавтра девичник, а через день брачная церемония в рассветном храме с цветами, которые кое-кто обещал доставить с нижнего уровня и тировых подземелий. И на этот раз я очень хотела пройти через все это до конца. Невестой я уже побыла, а манты тоже. Настало время стать женой». Тем же вечером я веселилась, общалась с гостями и обитателями Стортхэма, танцевала под музыку приглашенных менестрелей, угощалась разными вкусностями, приготовленными Энней по нашим с ней рецептам, пила похожее на компот вино и, глядя в голубые глаза своего жениха, чувствовала себя самой счастливой невестой на свете. И все было так чудесно, что даже не верилось. А потом очередь дошла до целовального обряда, и мой рыжий Норт заметно напрягся. Вспомнил, видать, наш первый поцелуй в похожей ситуации. Я же была спокойна и расслаблена, прекрасно зная, что буду нагло жульничать, подбирая себе кандидатов. Мой подельник Лааш, пребывая в невидимой форме, давно уже крутился рядом, готовый подсказывать, какие ленты выбрать во время жребия. Когда передо мной и Йеном разложили шелковые лоскуты с написанными на обратной стороне именами, я ободряюще улыбнулась застывшему по другую сторону низкого столика медведю и уверенно потянулась к своему первому трофею. «Эйрикер!» — прочитала вслух и, мазнув взглядом по чуть нахмурившемуся лицу любимого, обернулась, чтобы помахать рукой нордовскому создателю. «Ну, а чем не вариант?» С покрытым силиконовой шкуркой киборгом, управляемым Элентри, всяко безопаснее целоваться, чем с тем же Керсаем. А уж имитировать присущие Лефери эмоции блондин умеет блестяще. Не зря от него девицы балдели, несмотря на внешность меченого. Следуя моему примеру, Йенри с обреченным вздохом поднял одну из лент и вслух объявил: «Энния!» Остроухая пышка в зеленом наряде радостно пискнула и отсалютовала нам кубком с вином. В отличие от меня, мой таман выбирал кандидаток наугад. С его-то гипертрофированной честностью другого ожидать и не стоило. Но я ему всецело доверяла и потому не сильно беспокоилась. Ровно до того момента, как он не назвал имя Иваны. И вот тут-то мое радостное расположение духа сменило полярность. Как бы ни была я уверена в чувствах своего мужчины, видеть его целующимся с этой Лефой у меня не возникало никакого желания. То есть совсем. Видимо, мои чувства отразились на побледневшей физиономии, потому что медведь привычно склонил к плечу голову и шепнул одними губами те заветные два слова, которые подействовали как лучшее успокоительное. Взяв себя в руки, я тоже выбрала ленту, естественно, подсказанную Лаашем. Моим вторым кандидатом для поцелуя стал Кайр, вернее, Ким Стар, как называл себя один из двух Г в серокожем облике. Да, знаю, что наглость, но если уж целовать гадов, то обоих. К тому же Лин, которая последний месяц довольно тесно общается с этим типом, вовсе не возражала. Это и вовсе ее идея была. Дальнейшие события развивались по уже пройденному мной сценарию. Я встала на скамью, чтобы сократить разницу в росте с нордами, и приготовилась к исполнению обряда. Глупая традиция, знаю. Хотя в прошлый раз именно она открыла мне глаза на то, кого я действительно хочу видеть рядом с собой. Эрикер не подвел, поцеловал крепко в губы, но без эротического подтекста. Да и какая может быть эротика с киборгом, когда знаешь, что это именно он? Медведь, в свою очередь, проделал то же самое с главной кухаркой Стортхэма. Только в его исполнении все вышло гораздо невиннее. После этого Эния ласково похлопала моего тамана по щекам и сама чмокнула в губы. И все это под ободряющие комментарии заметно опьяневшего народа. Веселье. Угу. С Кайром я шла целоваться с мыслями о Иване, поэтому жаркое прикосновение губ фальшивого Лефа повергло меня в недоумение. А этот, одно слово гад, еще и обнял, прежде чем помочь мне спуститься со скамьи на пол. Но как нам аплодировали! Аж в ушах зазвенело. А какое лицо при этом было у Йена? Ох! И тут, шокируя меня еще больше, в голове прозвучал голос Лин. «Ну как тебе? Понравилось?» А затем гордо. «Моя школа!» Найдя взглядом ее одетую в серебристое платье фигурку, я мысленно возмутилась. «Вот сама бы его эротическим тренажером и работала, раз школа твоя!» «Так я и работаю!» Без тени стеснения сообщила Химера. В традиционном для Лефери наряде, удачно скрывающем ее змеиный хвост, 11-й нефилин не так уж и сильно выделялась среди приглашенных гостей. По случаю моей свадьбы она даже африканские косички уложила в красивую прическу, украшенную фосфорицирующими цветами из подземного сада. Ну а свой раздвоенный язычок, если его кто-нибудь замечал, девушка объяснила все тем же мифическим воздействием этировых кущ, в которых ей якобы довелось побывать вместе с напарником Кимом. Едва успокоившиеся после нашего представления норды снова заголосили и захлопали, призывая жениха последовать примеру невесты. Я замерла в нескольких шагах от мрачно-задумчивого Йена, глядя на подошедшую девушку, которая в походе открыла свои чувства моему таману. Наверное, мое лицо в этот момент было ничуть не лучше, чем у медведя. Ивана же, игнорируя скамью, поднялась на носочки и, едва коснувшись губ мужчины, отпрянула. «Поздравляю с помолвкой», — сказала она, улыбнувшись, после чего вернулась к жутко довольному Илису. «Наша козочка!» Проурчал не менее довольный Скилл из-под ворота нордовской рубашки. А Йенри, посмотрев на удивленную меня, развел в сторону руки, приглашая к себе в объятия для завершающего этапа обряда. Какой же он был красивый, мой жених, с собранными в низкий хвост снежно-рыжими волосами, в синем костюме с полурастегнутой на груди белой рубашкой, из-под которой выглядывал парный моему кулон с более массивным лиловым камнем. Таман заказал их к свадьбе, и каждая из этих простых с виду украшений таила маленький секрет, о котором знали только мы и Кайр. Он-то и был нашим тайным ювелиром. «Иди ко мне, маленькая», — сказал медведь, улыбнувшись. Больше медлить я не стала. Будет еще время полюбоваться на своего жениха. Сорвавшись с места, стремительно пересекла разделявшее нас расстояние и была мгновенно подхвачена сильными руками Йена. Он закружил меня, легко удерживая за талию на весу, а потом вдруг резко остановился и, крепко прижав к себе мое податливое тело, впился в чуть приоткрытые на выдохе губы. Сколько уже поцелуев у нас было? Десятки, сотни, тысячи. Но этот, после чужих прикосновений, след которой хотелось поскорее стереть, стал особенно желанным. И снова мир потерялся за границей взбесившихся чувств. Нарядный каменный зал, улыбающиеся лица пестрой толпы, все исчезло, словно отрезанное плотной завесой густого тумана. Каждый вздох, каждое касание ощущалось настолько остро и ярко, что было просто нереально остановиться. Ладонь Йена скользнула по моей спине, заставляя гореть кожу, невзирая на шелковую преграду. Я зарывалась пальцами в волосы своего мужчины, стягивая с них очередной кожаный шнурок. А народ скандировал и улюлюкал, подбадривая это безобразие. А потом Грэм торжественно произнес: «Как мы все только что убедились, отказываться от своего выбора жених с невестой не намерены». И грянули овации, радостные крики и поздравления. Зазвучала музыка, запели менестрели. Праздник продолжался, и народ с легкой руки беловолосого Риля начал возвращаться к столу. Мы же с медведем так и остались стоять на месте. Вернее, стоял он, а я висела где-то в полуметре над полом, придерживая мужчины за талию. Поболтав ногами в воздухе, ласково погладила жениха по щеке и, прижавшись к нему сильнее, выдохнула прямо в губы те самые два слова, которые он на жеребьевке шепнул мне: «Люблю тебя».